24 глава. Я откинулась на спинку койки, и на меня нахлынули эмоции. Дрожащими руками я вытащила дневник из сумки. Увидев Ханну и Кейдена, я решила уединиться в тихой комнате. Теплилась надежда, что когда-нибудь они все поймут. Но что, если нет? Что тогда с ними будет? Я не могла думать об этом. Лучше пока оставить эти мысли. Прислонившись к стене, я скрестила ноги и положила дневник на бедро. Когда я медленно открыла его, я занервничала, что-то выскользнуло и упало. Это оказалась фотография моей беременной мамы, которую я видела раньше. Горло сдавило от горя. Я прикрыла рот рукой, слезы навернулись на глаза. Только сейчас я в первый раз увидела свою мать так четко. Держала эту фотографию в реальности. Мама смеялась, поглаживая живот. Такая счастливая, молодая и красивая. Я всегда думала о ней, как о маме, забывая, что когда она погибла, она была не намного старше меня. Что у нее были надежды, мечты, стремления и собственные убеждения. Я провела пальцем по ее лицу, впитывая каждую деталь. У нее были длинные темные волосы, как у меня, но черты лица выглядели мягче и милее. Ярко-зеленые глаза, круглые щеки и лицо в форме сердца. Я же взяла многое от русских корней своего отца. Скользнула пальцем вниз к ее животу. В нем была я. Моя жизнь должна была оборваться вместе с ней. Почему я родилась в ту ночь? Если бы она не рожала, она бы выжила? Слезы жгли мои глаза. Я отложила фотографию в сторону, больше не в силах смотреть на нее. Слишком много чувств, особенно вины и горя. Я открыла первую страницу. Сердце забилось быстрее, когда я увидела знакомый почерк отца. Здесь оказались лишь заметки обо мне и работе. Сегодня Брэксли сделала свой первый шаг. Как бы я хотел, чтобы Эабха увидела, какая наша дочь умная и сильная. Иштван приказал нам наращивать войска. Напряжение растет. Грядет еще одна война с Фейри. Примерно на третий дневника записи начали меняться. Отец больше не использовал мое имя. Сегодня произошло нечто странное. Возраст — 4 года. Она упала с высоты в 2 этажа на мраморный пол. Ей очень повезло. Она должна была умереть. 5 лет. По мере ее взросления я замечаю все больше странностей. Меня это пугает. 5,5. Страх. Я ощущаю его все больше с каждым днем. Даже произнести свои мысли было бы богохульством. 6 лет. Сегодня мы уезжаем на восток. Я больше не могу игнорировать ситуацию. Андрис согласен со мной, особенно после того, что мы видели. Как такое возможно? Я должен выяснить хоть что-то. Пытался найти семью Эабхи, но ничего не удалось. 8 лет. Я очень мало знала о семье своей матери. Лишь то, что они беженцы из Ирландии. Ее семья приехала сюда еще в то время, когда старая благая королева Анейра находилась у власти. И то, что мама была человеком. А если нет? Иштван снова отправляет нас на восток. Он хочет найти нектар. Идет по дороге ученого-шарлатана. Говорят, это вещество дает людям качество фейри, силу, бессмертие. Жажда власти Иштвана превратилась в болезнь, разъедающую человека, которого я когда-то знал. Сегодня я ощущаю ужас из-за того, что оставляю ее. Боюсь, что скоро он узнает. Боюсь, что он что-то чувствует. Боюсь, что когда он это поймет, то заберет ее у меня или убьет, если я не буду ему подчиняться. У меня нет выбора. Она моя душа, мой мир. Мы обязаны быть осторожны. Шпионы повсюду, но я внимателен. Использую эти поездки, чтобы найти о ней хоть что-то. Ее способности не связаны ни с Фейри, ни с людьми. 10 лет. Я сжала губы. Ни человек и ни Фейри. Ни туда, ни сюда. Серая. Я нашел зацепки, но за мной следят постоянно. Я перелистнула следующую страницу. Теперь я понял. А дальнейшие записи стали все более загадочными и параноидальными. За месяц до смерти отец начал писать все секретным шифром. Все зашифровано. На последней странице, датированной днем его смерти, оказались бессмысленные слова и буквы, но одна строка отличалась от остальных. Казалось, там были нарисованы голубь, роза, незабудки, фиалки и лодка. «Черт!» Я захлопнула дневник и, спрыгнув с кровати, засунула фотографию мамы в задний карман. «Черт возьми, папа! Что ты имел в виду под фразой «Теперь я понял»?» Я знала только одного человека, который мог бы понять мысли моего отца. И побежала по коридору, с грохотом ворвавшись в кабинет дяди. Андрис вскинул голову, когда я вошла в комнату. «Брэкс, ты можешь это расшифровать?» Я кинула открытый на зашифрованной странице дневник перед ним. Андрис надел очки и придвинул его к себе ближе. Просматривая страницу, он хмурился. «Такой шифр мы не использовали для общения». Пальцем он скользил по символам, листая дневник. Я ощутила разочарование и тяжесть в груди. «Правда? У тебя нет идей? Есть предположения? Почему шифр отличается?» Я указала на страницу. В моем голосе звучало отчаяние. Я думала, что если кто и сможет расшифровать записи, так это Андрис. Может, ты понимаешь, что здесь написано? Нет, я не знаю. Выражение лица Андриса смягчилось. Он выглядел таким же опустошенным, как и я. Я же рассказывал тебе, что перед своей смертью он стал параноиком. Перестал делиться информацией со мной, боясь, что я окажусь в опасности. Сдавленный крик встрял в моем горле. Я хлопнула рукой по столу. Вроде бы я делала шаг вперед, но меня отбрасывало на дюжину назад. Андрис снял рацию с пояса. «Линк, можешь зайти ко мне в кабинет?» — проговорил он в прибор и взглянул на меня. «Она взламывает магические шифры, но все же хорошо разбирается в кодах. Она, возможно, единственная сможет расшифровать дневник». Надежда захватила меня. «Линк, Линкс, лиса Кицуне умела обманывать заклинания и использовала свою силу для взлома компьютеров». Не прошло и 30 секунд, как Линк появилась в кабинете. Я вздрогнула от ее внезапного появления. «Ты можешь это расшифровать?» Андрис повернул к ней дневник. Она шагнула к столу. Ее темные глаза пробежались по страницам. «Знаю, что это не твоя сильная сторона, но надеюсь, что у тебя получится». Линк стояла неподвижно, лишь глаза скользили по странице. Казалось, ее мозг вычислял каждую букву и символ, ища соответствия в базе данных. На несколько минут в комнате воцарилась тишина, а потом она заговорила. «Нет». Линк отошла. «Что?» Я бросилась к столу, двигая дневник обратно к ней. Посмотри еще раз. Должен же быть способ. Ты взламываешь самые сложные магические заклинания. Повысила я голос. Беспокойство поднялось внутри меня. Именно, бесстрастно ответила она. Магические заклинания и компьютерные шифры. А это, она указала на дневник, не относится к подобному. Линк, Андрис встал. Пожалуйста, это очень важно. Мне понадобится время, чтобы разобраться и внести информацию в базу данных. Да, я кивнула, конечно. Делай, что необходимо, любовь моя. Андрис взял дневник и протянул его Линк. Она кивнула и, схватив его, выскользнула из комнаты так же быстро, как и появилась. Прикусив губу, я боролась с желанием броситься за ней и следить за каждым ее движением, словно она держала в руках самую драгоценную вещь в мире. Для меня так оно и было. У меня не было возможности нормально обдумать записи отца, так же, как и проверить, до конца ли нашел он ответы. Она сделает все, что в ее силах, Брэкс. Голос дяди вернул меня в реальность. Мы разберемся. Неважно, сколько времени это займет, хорошо? Я кивнула. Мне казалось, что время уходит, отчего внутри нарастала паника. Я понятия не имела, откуда у меня возникла такая мысль, но я ощущала, как тикают часы, словно внутри меня находилась бомба. Андрис взглянул на свои часы. «Уже поздно. Тебе следует отдохнуть». Он почесал затылок и откинулся на спинку стула. В его глазах затаилась усталость. «А как насчет тебя?» «Сделаю это, когда наш враг будет повержен». «А мы знаем, кто это теперь?» Андрис поджал губы и раздраженно выдохнул. С каждым днем становится труднее определить. Я залетела в пустую комнату с односпальной кроватью. Из моей головы не выходили странные символы и буквы. Если даже человек, который был моему отцу как брат, знал его мысли лучше кого-либо, не мог понять, что мой отец имел в виду, то как смогу это я или кто-то еще? Папа мог взять за основу любой существующий шифр в мире или выдумать свой, и только он мог знать значение кода. Что-то кольнуло меня внутри. Я прокручивала в голове все возможные варианты. Я металась туда-сюда, ощущая тревогу. Близился последний день октября. Хэллоуин для западного мира — который будет праздновать этот день, наряжаясь во всевозможные костюмы. В штабе вооруженных сил людей все было наоборот. Обычно мы закрывали окна, увеличивали охрану у ворот и готовились к ночи наступления Хэллоуина и Самайна. Фейри гуляли по городу, воя как дикие звери. Их веселье переходило все мыслимые границы. Вытащив фотографию матери, я посмотрела в ее радостное лицо. Мне хотелось погрузиться в изображение, насладиться каждым мгновением, услышать ее голос, ощутить прикосновение, увидеть, как она смотрит на меня. Я ничего о ней не знала, но чувствовала с ней сильную связь. Расхаживая по комнате в беспокойстве и напряжении, я не могла избавиться от дурного предчувствия. Не могла игнорировать эту тяжесть. Мурашки пробежали по спине. Ощущение близости охватило меня, оповещая о его присутствии. Я повернулась к двери. Уорик прислонился к дверному косяку и наблюдал за мной. У него был непревзойденный талант подкрадываться к кому-нибудь, но не ко мне. Наша связь стала такой мощной, она пульсировала и, казалось, натянулась, как струна. Мы молчали и просто смотрели друг на друга. Уорик мог чувствовать мою тревогу, горе и страх. Его спокойствие окутывало меня, как самое крепкое объятие, ослабляя раздражение и расслабляя. Мужчина неторопливо подошел ко мне и забрал фотографию. Его пристальный взгляд скользил по изображению моей матери, словно он что-то искал. «Что?» «Ничего». Уорик покачал головой и вернул мне фотографию. «В ней ты можешь увидеть частичку себя. Она прекрасна». Со слезами на глазах я посмотрела на него. У меня не было сил защищаться. Я оказалась беззащитна и полностью открыта перед ним. «Последние страницы дневника моего отца зашифрованы», — прошептала я. «Что, если никто не сможет взломать шифр? И я не смогу узнать, кто я? Что разузнал мой отец? Что будет, если не найду Нектар с Элизой и Саймоном?» Уорик провел большим пальцем по моей челюсти, затем коснулся щеки и губ. «Тогда придумаем другой способ», — хрипло сообщил он мне. Его голос проник в самую душу. «Какой? Нет никаких зацепок, даже в книге Фейри!» «Всегда есть выход». Уорик взял мое лицо в свои руки и притянул к себе. Никогда он не проявлял мягкости и нежности, но его яростная решимость развеяла мои опасения. «Мы не живем по обычным правилам, Ковач. Мы вместе придумываем новые». Он впился в меня пронзительным взглядом своих невероятных глаз. Я видел призраков на кладбище, то, как они реагируют, как поклоняются тебе, словно ты королева. Он сильнее сдавил мою челюсть, задев своим носом мой. «И я преклоняюсь пред тобой вместе с ними». Мужчина вовлек меня в поцелуй, голодный и собственнический. Он захватил мою душу, требовал каждую частичку меня, разрушая и заставляя карабкаться и сражаться изо всех сил. Уорик обхватил меня за талию, приподняв так, чтобы я смогла обвить его ногами. Он понес меня к кровати и опустил на нее, устроившись между моих ног. Его руки избавляли меня от одежды, в то время как призрачные пальцы скользили по моей коже. Призрачные зубы покусывали мое бедро. Сам мужчина поцеловал меня. Невидимый язык спустился ниже. Вздохнув, я выгнулась, отчаянное желание пронзило меня. Я сняла с него футболку. Уорик вновь свирепо вовлек меня в поцелуй. Расстегнула его штаны и стянула их с бедер. Реальной рукой я обхватила член Уорика до того, как взяла его в свой призрачный рот. Уорик резко вдохнул, тем самым поощряя меня продолжать. «Черт возьми, принцесса!» Я ощущала себя сильной от того, что Уорик терял контроль над собой. Я вскрикнула. Его призрачный язык коснулся моего клитора, задев эрогенную точку, отчего я рвано задышала. Чувствовала мужчину каждым сантиметром своей кожи и знала, что он ощущает то же самое. Мы могли чувствовать удовольствие друг друга, помимо своего собственного. Мозолистые руки скользили по моему телу, рот ласкал мою грудь, посасывал соски. Призрачный язык лизал мою киску. Экстаз, восторг. Мое тело горело от удовольствия. Грудь вздымалась от надвигающегося оргазма. «Уорик!» — мольбой слетело его имя с моих губ. Мужчина посмотрел на меня тяжелым и проницательным взглядом, скользя по моему телу. Уорик стянул с себя ботинки со штанами и снова вернулся ко мне. Мы не отводили друг от друга взора. Волк подтянул мое колено к своему бедру и вошел в меня. Я застонала, почти кончив, так сильно желала ощутить волну удовольствия. Я наслаждалась легкой болью внутри из-за его размера. Он глубоко входил в меня. «Черт!» — прорычал Уорик. Вена на его лбу вздулась. «Боги, я, черт возьми, чувствую себя невероятно!» Он хмыкнул и вошел еще глубже. «Это киска моя!» Мне и не нужно было отвечать. Он без слов знал, что, возможно, не владеет мной, но эту часть меня он завоевал полностью. Энергия между нами усиливала связь. Уорик откинулся назад и притянул меня к себе. Наши тела двигались в унисон. Он трахал меня так, что у меня помутнело в глазах. Я откинула голову, когда мужчина впился зубами в мою шею. Царапая его спину, я заставляла его рычать и входить в меня сильнее. Блаженство и желание соединяли вместе боль и удовольствие, так же, как жизнь и смерть. Прошлой ночью мы начали эту войну друг против друга. Но в этот раз это была битва против всего мира. Наша связь сплела нас вместе, и я больше не чувствовала разницы между своим удовлетворением и его. Энергия снаружи разбивалась о нашу мощь, простираясь дальше этих стен, выплескиваясь в атмосферу, где не существовало правил, где мы создавали собственное. Я ухватила Уорика за подбородок, чтобы встретиться с ним взглядом. Он впился в мой рот, а я прикусила его губу и не отпускала, пока не почувствовала вкус крови. Стон застрял в горле. Отчаяние и желание были невыносимо одинаковыми. Уорик швырнул меня на кровать. На его лице застыло такое выражение, словно он готовился уничтожать, убивать, не оставляя никого в живых. «О, Боже!» — закричала я, не в силах больше ничего контролировать. Огонь обжег мои бедра и спину, в глазах помутнело. Я крепко сжала мужчину ногами, выгнув спину. Пот стекал по моей коже. И снова перед глазами вспыхнули картинки прошлого, переплетаясь с настоящим. Наши обнаженные тела сотрясались в оргазме, в то время как бои и смерть бушевали на поле вокруг нас. Я чувствовала, как касаюсь спиной пропитанной кровью земли, как красная жидкость окрашивает мои волосы. Нас окружали крики, рев и лязг металла. Магия, исходящая от разрушающейся стены Фейри, плясала на моей коже. Но в то же время мы находились в бункере, где я склонилась над его мертвым телом. «Покол!» — проревел Уорик, когда я сдавила его ногами, безжалостно сопротивляясь. «Брэксли! Сотет демоном!» Два голоса, два разных периода времени — но только один мог так ко мне обратиться. Теперь я осознала силу имени, интимность слов. Я чувствовала это каждой молекулой, все сильнее содрогаясь в наступающем оргазме. Яркие краски танцевали над головой, а в небе вспыхнула молния, поразившая меня. Оргазм обрушился, разрывая на части и поглощая меня. И я бы с радостью позволила ему охватить меня полностью. Но услышала крик. Не свой, такой дикий. «Черт!» — проревел Уорик. Взгляд затуманился. Тело словно пронзило током от удовольствия, когда Уорик излился глубоко внутри меня. Мой оргазм лавиной сокрушил и уничтожил все на своем пути. В этот раз Я действительно ощутила недовольство смерти, когда вернула Уорика к жизни. Поток магии пронесся по моим венам, врезавшись в сердце, забрав мужчину у смерти, отдав в руки вора. Смерти не нравилось, когда у нее отбирали добычу, поэтому она отметила Уорика как одного из своих вечных солдат. Я была не способна справиться с энергией жизни и смерти, сражающихся между собой, и отключилась, погружаясь в темноту. «Брэксли Ковач!» Неземной голос проник в мой разум сквозь тьму. Сила тянула меня к нему. «Девушка, бросающая вызов природе, которая не должна существовать», — проговорила книга мой титул, как клеймо, которое я носила на своей груди. «Не должна была выжить». «Что ты подразумеваешь, говоря, что я не должна была выжить?» Я огляделась. Вокруг ничего. Но я чувствовала силу книги, окружающую меня. «Как такое возможно, что ты здесь?» Я осознала, что книга мне снилась. И, как и раньше, она нашла меня, хотя я даже не прикасалась к ней. «Само твое существо пропитано магией. Ты никогда не сможешь спрятаться от меня». «Что это значит? Скажи мне!» «Ты ищешь не этот ответ». Без предупреждения я почувствовала, как меня утягивает в книгу. Я оказалась в комнате, которую так хорошо знала. Моя детская на нижних уровнях штаб-квартиры вооруженных сил людей — там мы жили с отцом. Огонь потрескивал в камине. Это был единственный источник света. Я услышала плач маленькой девочки. Мой отец в военной форме сидел на кровати и нежно гладил меня по волосам, вытирая слезы. Я втянула в себя воздух, вспоминая этот момент. Сейчас я мало что помнила. Но отец говорил, что мне постоянно снились кошмары, примерно до 4 лет. Я просыпалась и кричала, бормотала о молниях и матери. Эти сны никогда не были четкими, лишь водоворот красок и впечатлений. «Тихо, Кисим», — произнес он нежным низким голосом. «Это просто плохой сон». «Прости, папочка». Приглушенно сказала я в тот момент, когда моя маленькая копия уткнулась лицом в подушку. «За что, Лелькем?» «Я убила мамочку». Девочка душераздирающе заплакала. «Нет-нет, это не твоя вина. Мама хотела тебя спасти ради меня, Акисим. Она знала, что я не смогу жить без тебя». Он пытался меня успокоить, но я рыдала. Отец низко запел народную песню, которую пела моя мать, когда была беременна. Так часто он пел мне, убаюкивая. «Я бы прошел через Тису. Лодка, лодка, но лодка. Вот где живет голубь, вот где живет голубь. Он живет в городе. Красные розы, голубые незабудки, фиалки растут в ее окне». Мгновенно я оказалась в другой комнате. В том самом коттедже, где жили мои родители. Я замерла, увидев, как отец, склонившись над столом, записывает что-то в дневник. Седина на его висках сказала мне, что прошло много лет, но он также напевал эту песню. Кожу покалывало, когда я подошла ближе к нему и посмотрела через его плечо на то, что он писал. Бессмысленные буквы рассыпались по странице. Время от времени отец поворачивал голову к окну, он опасался, что за ним следили, что его нашли. У меня перехватило дыхание, когда отец пробормотал слова песни, ориентируясь на текст рядом с ним, а потом добавил последние символы — голубь, роза, незабудки, фиалки и лодка. Сердце бешено забилось. Он рисовал то, что пелось в песне. Взял за основу песню, которую, по его словам, пела мне моя мать. Что-то поменялось в моем видении, и я смогла разглядеть линию. Это были не слова, а цифры. Координаты. 47, 46, 25, 18, 59, 06. Отец написал еще несколько зашифрованных строк. Затем резко дернул головой вверх, словно услышал шум. Он напрягся, отчего по моей коже пробежали мурашки. Что-то прошипев себе под нос, он захлопнул дневник. Бросившись к камину, он выбросил код-ключ в огонь и, сдвинув камень, спрятал дневник туда, где его обнаружила я. Я ощутила страх и беспокойство отца, когда он натягивал пальто и доставал пистолет. Я хотела последовать за ним, чтобы посмотреть, что случилось, кто был там, почему отец испугался. Но книга потянула меня назад. «Нет, прошу!» Я пыталась сопротивляться, но книга легко выбросила меня в небытие, не позволив увидеть, что ожидало моего отца. Книга дала мне ответ. Ни больше, ни меньше. Показала, как взломать шифр моего отца. Я резко открыла глаза и со вздохом села, выбираясь из-под Уорика. Мужчина дернулся и напрягся. Я разбудила его. «А-а-а-а!» — прокричал кто-то и шлепнулся мне на колени. Я натянула на себя простыню, прикрываясь. Моргнув, я увидела, как Опи пытается встать. «Черт возьми, рыбка! Предупреждай домового, прежде чем так делать!» Я чуть не обделался. Опи был в кожаном кружевном корсаже и стрингах с ярко-красными губами и иракезом на голове. Везде сверкали блестки. Домовой нашел, чем заняться у Китти. «Писк!» Я повернула голову и увидела Бидзи, находящуюся между мной и Уориком на подушке с привычно вздернутыми пальцами. К ее голове была пристегнута анальная пробка, которая раскачивалась из-за негодования беса. На ее мордочке проглядывали блестящие полосы, а нижняя часть тела оказалась завернута в кожаный подгузник. В тот момент я даже не могла сосредоточиться на их нарядах. Я вскочила с кровати, хватая одежду. «Что случилось?» — спросил Уорик. «Я поняла». «Что?» Он оперся на руку, наблюдая, как я одеваюсь, и потер нос. «Почему пахнет смазкой?» «Писк!» Бидзи невинно огляделась по сторонам. Она опустила уши и широко распахнула глаза, а затем указала на Опи. «Это все она!» Опи указал на беса, качая головой. «Я просто намазался, чтобы согреть пальцы ног». «Писк, писк, писк!» Она снова указала на Опи. «Я не совал пальцы в уши рыбки!» «Что?» Я дотронулась до ушей, потирая их. «Она шутит!» Опи взмахнул руками. Бидзи невозмутимо посмотрела на меня и покачала головой, говоря: «Нет, это не так!» «Серьезно? Это отвратительно!» Плечами я потерла уши и дернулась. «Клянусь, бес!» — прорычал Уорик. «Если эти костлявые пальцы приблизятся ко мне, я откушу их и буду использовать вместо зубочистки, а потом покажу тебе, где на самом деле должна быть та штука, что у тебя сейчас на голове». «Уорик!» — привлекла я его внимание. Я знаю, как взломать шифр моего отца. Я бросила ему штаны. Вставай. Он откинул одеяло и поднялся. Даже сейчас я могла восхищаться его невероятным телосложением. Мускулами, которые изгибались под покрытой чернилами кожей. Я вспомнила те ощущения, которые испытывала от соприкосновения с его телом, а его члене внутри меня. Писк! Бидзи издала хриплый звук. «Да!» — вздохнул Опи. «У него самый огромный и толстый член. Я такого еще не видел». Уорик фыркнул и окинул меня тяжелым взглядом. «Будешь так смотреть на меня, Ковач, и мы разнесем эту кровать в щепки». Уорик подошел и заправил прядь моих спутанных волос мне за ухо. Я ощутила жар и похоть, исходящие от него. Видя мою нерешительность, он рассмеялся и, быстро поцеловав меня, повернул в сторону двери. «Я трахну тебя в душе позже». Моя грудь вздымалась. Желание охватило от его слов. Но мне пришлось выкинуть все посторонние мысли из головы. Сейчас важнее другое. Часы показывали 9 утра. В коридорах сновали обитатели базы. Тренажерный зал и столовая гудели от жизни. Мы прошли в операционную комнату. Линк сидела перед компьютером, перед ней лежал дневник, и она что-то писала на листке рядом с ним. Она подняла голову, когда мы подошли ближе. «Я еще не решила эту задачу», — сообщила она. «Я уже попробовала все варианты шифрования». «Кажется, я знаю. Одну строчку точно». Я нервно сглотнула. «Действительно ли? Вдруг мой сон пустышка? Можно?» Линк пожала плечами и протянула дневник мне. Я посмотрела на пометки на странице. Сердце бешено колотилось в груди. Песня эхом раздавалась в моей голове. Рисунки не соответствовали буквам. Они относились к цифрам. Возможно, мне потребуется больше времени на расшифровку остальной части записей, если отец использовал другой код. Но в этой части я была уверена. Пот выступил на спине. Руки дрожали, пока я выписывала и соотносила то, что мне приснилось. Голубь Роза. Незабудки, фиалки и лодка. Голубь. 47. Роза. 46-25, незабудки, 18, фиалки, 56-06. Но что означает лодка? Линк подняла голову. В ее глазах светилось любопытство. Он использовал народную песню, которую пел мне, чтобы зашифровать эту строку. Я постучала по странице. Но я не понимаю, к чему здесь лодка. Она не подходила. Может, он нарисовал ее специально, чтобы сбить с толку? Так ли это? Линк вбила цифры в компьютер и застыла, открыв рот. «Что?» Меня охватил страх, выбивая из легких воздух. Линк повернула к нам экран, показывая место, на которое указывали координаты. «Дерьмо!» — выдохнул Уорик. Он откинул голову назад и потер ладонью затылок. «Что?» Я смотрела на него, потом на экран, не понимая их реакции. «Цитадель!» Орик покачал головой. «Вишеград!» Он произнес название этого района так, словно это был страшный враг. «Я слышала об этом месте от учителей». Район к северо-западу от нас, за Дунаем. Нам говорили, что это священная земля для Фейри. «Для вас ведь это священная земля, верно?» Уорик облизнул губы, увидев мое озадаченное выражение лица. «Священная — это лишь название. Я бы сказал, что это место проклято. Оно внушает страх. Ни один фейри не заходит туда. Никогда. Почему? Ты не знаешь? А должна? Уорик фыркнул и скрестил руки на груди. Вишеград. Там разгорелась война фейри 20 лет назад.